Да хоть бы и о театре нашем думать. Ведь не все же подонки, да и подонки-то не все уж отпетые. Боюсь, что будет с петухами? А чего будет? Ну, приготовился дать бой. Ну, допустим, даже что я его проиграю. Они-то проиграли давно уже. Оборону держит, разве это не ясно? И разве не сладко выйти одному против всей бездарной своры, который пытается загнать меня в свои капканы, установленные навечно нормы отношений, в которых задыхается живой человек? И пусть они меня до крайности скопом заклюют, сами выгонят. Вот беда-то, а не в том, чтобы дверьми хлопать и с боя выходить. Да и не верю я в их победу. Ничего не получится, должна же быть правда наконец. Нехорошо сейчас. В театре нашем. Значит, скоро станет хорошо. И во всей жизни народной верю в это. Только не малодушничать, не отступать перед бессовестными. Я боюсь себя. Очень мало остается из того, что еще удерживает меня в жизни. Человек стареет еще и от того, что его заталкивают в старость. Иногда даже очень близкие люди. И он, шутя любя, поддается этой игре, пока не оказывается в неожиданном и новом для себя положении в одиночестве. Одиночество свое мы чувствуем и осознаем нечасто. Да и невозможно длительное время находиться в таком состоянии. Одиночество, полное и ясное осознание одиночества, может длиться секунду-две, как прикосновением к голому нерву. Дальше смерть, самоубийство или убийство. Но именно одиночество, догадка о нем, заставляет нас думать о других, искать пути к ним. Есть ли любовь? Что такое талант? Существует ли настоящая дружба? Все это есть, проявляется в жизни нашей, но крайне редко. И в каждом случае любовь и талант проявляются индивидуально, то есть в единственном экземпляре. Мы пытаемся понять и изучить эти незакономерные явления, чтобы сделать их всеобщим достоянием, но каждый раз дальше удивления и восхищения не двигаемся. Если нам удается прикоснуться далеко не каждому к таким уникальным явлениям, как талант и любовь, прежде всего мы понимаем, что строить какие-то теории на таких явлениях невозможно. Боже мой, сколько литературного, театрального и прочего мусора и подделок, выдаваемых за любовь и талант, скопилось на свалке человечества. Мусор этот не убывает, наоборот. Что же делать? Собственная рыхлость, инертность и от этого бездельничанье, все это не просто раздражает, а бесит меня. Васю закрутили, завертели в партийном хороводе, и легионы корреспондентов разорвали его сердце в клочья. Ему, Васе, казалось, что он гениальный стратег. Ради Степана Разина, ради того, чтобы осуществить цель своей жизни, свое предназначение, он терпел все это обнищавшую свору духовных пастырей, кормил их уже одним тем, что позволял доить себя. Ему казалось, что он хитрит и обманывает их. Получилось наоборот. Его обманули. Они-то уж знали, что делали и делают. А сейчас набирают металл в голосе. Заговорили вдруг, чтобы заявить, что, мол, человек из моего окружения, из моей свиты, был образцом художника и примером для подражания, и меня будут всю жизнь ненавидеть за то, что знаю правду, и всячески мешать мне выйти на самостоятельный и открытый разговор с людьми. Такие вещи они делать умеют. Все они вместе взятые убили Степана Разина, следовательно, и Шукшина. Вот в чем истина. Какая-то закономерность существует в судьбах людей. После гибели Урбанского меня посетила эта мысль в формах неуловимого предчувствия. Я назвал это нечто готовностью к смерти. Что же это такое? Сейчас, когда меня охватывает безысходная тоска, когда я целыми днями маюсь,